«Юрок», — сладко пропела мадам, откидываясь на спинку кресла, — «этот человек ошибся адресом, и мне кажется, я тоже несколько ошиблась». Ей не очень хотелось признаваться в том, что она дала настоящего маху, приняв меня за клиента. «Сейчас поправим», — обрадовался Юрок, успокаивая хозяйку, и его руки, тисками сдавив мне плечи, стали поднимать меня с дивана. Диван стоял не впритык к стене, а отступал от нее на полметра, и я решил, что отступ был рассчитан именно для таких ситуаций, чтобы милый Юрок мог подойти к неблагонадежному клиенту сзади, схватить его за горло и так далее. Меня детина решил стащить с дивана и выбросить вон. Я не дал ему такой радости. Не оборачиваясь, я двинул кулаком на сопящий звук и почувствовал, что угодил в цель. Мой кулак соприкоснулся с чем-то твердым, и я решил, что сим предметом может оказаться только боксерский нос. Я оказался прав. От такого ответа Юрок ослабил хватку. Не ожидал, видимо, что ему врежут прямо в сапатку. До меня, по всему, видать, клиенты мадам были более покладистыми. Но я был рад, что оказался исключением. И пока здоровяк приходил в себя, я успел воспользоваться его растерянностью. Схватив Юрка за обмякшие руки, я рванул их на себя и перебросил тело через диван. Было, конечно, тяжеловато, и вполне можно было нагулять грыжу, но я рискнул. Грыжу не нагулял, но Юрка уложил с громким стуком на журнальный столик, откуда он мешком свалился на пол, где я уже довершил начатое. Резко вывернул ему руку, так что послышались хруст и задушевный стон. «А ты что думал?» — довольно произнес я. В процессе заломки данного молодца мне пришлось даже привстать с дивана. Все-таки дядя не метр с кепкой, а все два. Пришлось поднатужиться. Но дело того стоило. Сзади из-за пояса брюк у Юрка торчала рукоятка пистолета. Пришлось оружие экспроприировать. Увидев, что я приставляю пистолет к башке Юрка, мадам заорала. Потребовалось перевести ствол на нее. Крик моментально оборвался. Сигарета дрожала в пальцах, а глаза в ужасе бегали от меня к поверженному телохранителю. «Не нужно было до этого доводить», — с чувством бросил я. «А теперь...» — я тяжело вздохнул. «А теперь платить за сведения я не намерен. Теперь уж это как бы в лоб. Теперь ты мне просто все скажешь. Все, что знаешь о девчонке с фотографии, либо...» Я плавно провел пистолетом вдоль туловища корчащегося Юрка и остановил ствол между ног у бойфренда дамочки. «Либо я ему отстрелю одно интересное место». «Не надо этого», — простонал Юрок. «А вот у тебя я не спросил». Я посмотрел на мадам вопросительно. «Так как? Обмен будет? Ты сведения, я твоего Юрка». Мадам, наконец, взяла себя в руки, затушила в пепельнице все еще подрагивающими пальцами сигарету и твердо произнесла: «Будет, отпусти его». «А вот это фигушки», — со злорадством вымолвил я. «Он пока спокойно полежит на полу под прицелом, так надежнее. А то вдруг твоя информация окажется несоответствующей действительности». Юрок засопел, но не проронил ни слова. «Твоя взяла», — веско заявила мадам. «Пусть лежит». «Согласен. Так что насчет девушки с фотографии?» «Она появилась у меня с месяц назад». «То есть ты ее знаешь?» — уточнил я, чувствуя прилив сил от того, что дело сдвинулось с места. «Я ее знала», — поправила меня мадам. «Ее привезли ко мне ребята, которые охраняют моих девочек. Тех, что работают в гостинице, неважно в какой. Так вот, малышка пыталась в этой гостинице оказывать услуги самостоятельно. Пришлось ей предстать передо мной, и я ей сообщила, что на чужую территорию захаживать у нас не принято, а потом она запнулась, и я повел стволом пистолета. Что потом? Она была ничего из себя и жутко молоденькая, едва оперившаяся. А на такой молодняк клиенты падки, так что... В общем, я сказала ей, если она желает работать, то может остаться у меня. Она осталась? Осталась. И что дальше? Она пробыла у меня 2 недели, а затем исчезла, словно ее и не было. Куда она исчезла? Я нахмурился, что-то все начали довольно быстро исчезать и почти в одно и то же время. А откуда мне знать? Она приезжая, как сама говорила, решила тут счастье поискать. У них там в губернии, видите ли, скучно. У тебя она счастья этого не нашла, повел бровью я. А вот это вопрос, не согласилась мадам. За 2 недели, которые она у меня провела, с ней ничего дурного не случилось. Смотря что понимать под дурным, выразил сомнение я. По мне, ложиться под кого-то уже дерьмо. Такие, как ты, как раз и укладывают баб под себя, неожиданно огрызнулась мадам. Я решил больше не касаться этого вопроса. Откуда приехала девчонка? Когда я услышал ответ, мне стало что-то нехорошо. И уже следующий вопрос я задал чисто автоматически, интуитивно чувствуя, какой получу ответ. Как ее фамилия? Интуиция меня не подвела. Услышав фамилию, я с минуту пребывал в растерянности, но затем все-таки взял себя в руки. Как она исчезла? Ее вызвал клиент, и после этого она пропала, или еще как? Она просто не пришла на работу. Я послала лично Юрка, чтобы он съездил за ней в гостиницу. В гостиницу? Да, где она временно жила. Ее там не было. Метрдотель сказал, что она выписалась и утречком с сумкой и рюкзачком куда-то ушла. Куда? Метрдотель не знал. Больше она у меня не появлялась. Может, ее кто другой переманил к себе? Я лучше, хмыкнула самодовольно мадам. Только дуры могут от меня уйти. А эта девочка была не дура. Кто был последним ее клиентом? Зашел я с другого бока. Упомнишь тут, хмыкнула мадам. У меня столько девочек. Хотя я не стал ее торопить. Чувствовалось, что-то пришло ей на ум, что-то такое, что не вписывалось в обычное, почему ей и запомнилось. За день до ее исчезновения приходил один. Симпатяга при деньгах. Побаловаться хотел. Я ему показала альбом. Он долго смотрел фотографии, а затем... Затем на одном листе остановился. Лицо у него какое-то стало застывшее. Он долго, что изваяние, глядел на заинтересовавшую его фотку, потом захлопнул альбом, поспешно распрощался, сказал, что сегодня ему никак, просто он забыл о чем-то. Короче, смотался, пообещав заскочить завтра. Обычно таких умников, которые вдруг перестают желать, мы малость трясем для науки им, чтобы попусту не тревожили деловых людей. Но этого я решила пусть идет. Какой-то он ушел, будто пришибленный. И кого он увидел в альбоме? «Ладно, дурака валять», — фыркнула мадам. На ней он остановился. Как выглядел этот симпатяга? Здесь меня ждал еще один сюрприз. После описания я не удержался, вытащил из кармана пиджака фотографию Кири и подсунул мадам. «Этот?» «Он», — впилась она взглядом в снимок, данный мне родовым. «Только какой-то...» «Это компьютерный вариант». «Компьютерный». Она сделала вид, что поняла. Я убрал фотографию Кири назад в карман пиджака, туда же отправил фотографию девчонки, после чего вновь взял в оборот мадам. «Ее снимок в альбоме остался?» «Нет, я его сожгла. Раз девушка ушла, она не нужна в альбоме. И обычно ты такие снимки сжигаешь. Просто выбрасывать я считаю неэстетичным». «Какие высокие нравы!» — ехидно буркнул я. «А негатив?» «А негатив у фотографа?» Впрочем, мне достаточно было и той фотографии, что имел. Я подумал, что узнал довольно прилично. Я даже не ожидал, что почерпну столько информации от одного человека. Можно было уходить и заняться анализом. Ну вот, я расправил плечи и двинулся к выходу, сделав несколько шагов, обернулся. Приятно было поговорить. Последнее я произнес не без язвительности и потряс пистолетом. Оружие оставлю у входа. Это на тот случай, чтобы твой Юрок и не надеялся на реванш. Меня ждала моя машина, Ждала квартира, в которой я мог спокойно все обдумать. А обдумать мне нужно было многое.